Глава 13. «Расскажи, а?» — попросила я спустя примерно минут 15 после того, как каждый из нас вернулся к своему занятию. Что-то меня тревожило в происходящем, но что именно, никак не удавалось понять. Алкион, как будто испытывая неловкость за свое поведение, старательно трудился в противоположном углу. Хотя лично меня его поведение ничуть не задело, а даже заинтриговало. Но, видимо, сам дракон считал иначе, потому и прятался. «Что тебе рассказать?» — донеслось из-за соседней горы. «Легенду», — пояснила я, берясь за тряпку. «Про драконью невесту. Про жену графа, которая бродит по королевскому дворцу в виде привидения, я уже слышала. На нее я, как выяснилось, тоже похожа». Невесело усмехнувшись, я принялась мыть пол на освобожденном пространстве. Честно говоря, хотелось уже вымыться самой. Но Алкион и сам не догадался принести из предгорья сменной одежды, и я его не попросила. Поэтому, решив, что форма должна соответствовать содержанию, я сосредоточилась на полу. Дракон молчал так долго, что я уже решила, что эта легенда останется его маленькой тайной. Но неожиданно он заговорил. Уже из какого-то совсем другого угла. В незапамятные времена, а как иначе станешь легендой? Жил-был один очень самовлюбленный и очень амбициозный дракон. Оно и понятно. Умный, магия и природа его не обделила, да и красавец опять же. По их меркам, конечно. Шерсть пушистая лоснится, глазищи так и светятся, размах крыльев в полнеба. Все драконицы его были бы, но он не торопился связать себя брачными узами. Ну и, как водится, утащил он однажды, ни много ни мало, дочку одного короля в гастрономических целях. А съесть не смог. Влюбился. Правда, и девица оказалась таким характером, что не только поперек горла встанет, а и с противоположной стороны откажется выходить. Ее взрывной и горячий нрав дракону особенно понравился. «Ты так горишь, так искришь!» — восхищенно рычал он, глядя, как маленькая человечка наводит свои порядки в логове. «Не ожидал». «Я женихов отшивала на раз», — прятала за грубостью смущение принцесса. «Король-отец уже не чаял сбагрить меня замуж, даже начал закон о престолонаследии переписывать, чтобы дочери трон оставить. А тут ты, какая удача!» Сарадон IV и правда спал и видел, как остепенить дочь. Но чтобы никто не уличил безутешного отца в преждевременной радости, объявил, что спасение дочери — дело первостепенной важности. А кто принцессу спасет, станет его преемником, а значит, следующим монархом. «Ваше Величество, а где же искать ее?» — осторожно поинтересовался один из министров. «Рыцари и принцы, они же народ такой, им точные указания нужны». «А я почем знаю?» Рявкнул, как гласила легенда, очередной Сарадон. «Хотят трон, пусть шевелят мозгами». Рыцари и пошевелили. Особенно умные припрягли магов, а те, в свою очередь, учеников, чтобы разведали, где живет искомый ящер. Договорившись поделить добычу, кому принцессу, кому драконьи запчасти, команды стали предпринимать попытки вызволить своенравную красотку. Только вот всех ждал сюрприз, включая дракона. Девица его тоже полюбила. «Ты ко мне по-человечески, и я к тебе», — однажды сказала она ему за вечерним чаем. «Если тебе нужна хозяйка в логове и красивая женщина в постели, я только за. Ты не смотри, что я девица. Быстро научусь. Небось, дело не хитрое». Понятное дело, что когда дракон отошел от первого шока, разум в человека превратился. А когда от второго оправился, стали они жить-поживать да добра наживать. А заодно и думать, как этих охотников за приданным отвадить. Совсем от них житья не стало. Скоро совсем тракт протопчут из столицы в горы. Самой удачной идеей оказалось демонстративное убийство принцессы на глазах у спасателя. Конечно, не по-настоящему, но благодаря драконьей магии выходило очень эффектно. В большинстве случаев рыцари сначала падали в обморок, предварительно удобрив невесть как выросшие на каменистой почве гор кусты органикой, а потом бежали наперегонки с ветром. Помогло это на несколько лет, а потом... Не рыцарь пришел с магом-проводником, а наоборот. Маг нашел того, кто обеспечит ему охрану по дороге и позволит сохранить силы для решающей битвы. В общем, опуская кровавые подробности, магу удалось уничтожить амулет, защищавший принцессу, и в этот раз она погибла на самом деле. Дракон, конечно, в итоге испепелил обоих на месте, истратив всю силу. Но какое это имело значение, если... Адель, я так и не сказал тебе главного. Бессильно рычал он над истекающей кровью невестой. Я люблю тебя. Я не хочу жить без тебя. Я и так это знаю, усмехнулась она, не открывая глаз. Надеюсь, в следующий раз ты не будешь таким дураком и не упустишь свой шанс на счастье. Мне никто не нужен, кроме тебя. А я тебя. Принцесса Адель закашлялась кровью. Я тебя никому и не отдам. Я специально буду жить вечно. И вернусь. Я дождусь тебя. Взвыл дракон, но тело любимой в его руках превратилось в туман, осев каплями на пока еще человеческих руках. «Мораль, как всегда, проста и незамысловата», — хмыкнула я, искоса поглядывая на наконец-то разговорившегося дракона. «Держитесь подальше от тех, кто заставляет вас чувствовать себя так, будто вас сложно любить, и поближе к тем, кто принимает вас такими, какие вы есть». Да, пусть он и стоял ко мне спиной, пялясь на горы, быстро прятавшиеся в вечерних сумерках. Силуэт мужчины четко вырисовывался на фоне снежных склонов. За этот день мы разобрали почти весь мусор в его логове, и пещера приобрела вполне пристойный, хоть и слегка музейный вид. «Ты так это поняла?» Обернувшись через плечо, удивленно приподнял брови он. «Конечно», — пожала я плечами. «Понятно, что дракон любил свою невесту, в отличие от папаши и всех этих рыцарей, которые приходили якобы спасти принцессу». «Почему же тогда допустил, чтобы она погибла?» «Мало ли», — хмыкнула я. «Все не так просто, как нам кажется, но и не так сложно, как принято думать. Далеко не все мы можем держать под контролем. Например, жизнь и смерть точно не в нашей власти. Но это и неплохо». «Твои маги с тобой бы не согласились», — улыбнулся он уголком рта. «Ну и что?» — искренне не поняла я. «Сколько людей, столько и мнений. Но ты так и не дорассказал, чем все закончилось». «Дорассказал», — упрямо возразил дракон, разворачиваясь и уходя вглубь логова, где я обнаружила подобие очага и стащила рухлядь, годящуюся на растопку. Небрежно разжег огонь уже там и устало опустился на расстеленные, на вымытом полу, выбитые и проветренные одеяла. «Не-а», — помотала головой я, подходя к нему и машинально начиная массировать сутулиные плечи. «Истории должны заканчиваться хорошо. Если история заканчивается плохо, это еще не конец». «Серьезно?» — усмехнулся Алкион. «И как, по-твоему, должна закончиться это?» Я заметила, что делаю только когда напряженные до судорог мышцы под моими пальцами расслабились, но останавливаться не стала. Какая разница? Мы оба сегодня пахались, а ему еще за едой лететь. Пусть передохнет. Тем более, что не врывается. Может, еще чистой одежды мне прихватит. «Ну...» задумчиво протянула я, продолжая свое занятие уже более осознанно. «Раз женщина пообещала вернуться, значит, вернулась. Просто потому, что это только у мужиков. Мужик сказал, мужик сделал, и неважно, что это было два разных мужика. Мы, если обещаем достать, достанем хоть из-под земли, хоть с того света. Вот и принцесса Адель вернулась к своему дракону, он ее узнал, и жили они долго и счастливо». На этой оптимистичной ноте я легонько шлепнула его по плечам и скомандовала. «Отдохнул? А теперь пора раздобыть ужин и, если получится, сменную одежду для меня. Еще ночь в этом, и спать со мной тебе не понравится даже в драконьем виде». Алкион посмотрел на меня снизу вверх таким странным взглядом, что я почувствовала, как краснею. Да, двусмысленно прозвучало, конечно, особенно в контексте всех этих легенд о любви. Зато поднялся и быстро направился к выходу. «Не, ну я не это имела в виду», — промямлила я ему в спину, очень надеясь, что мужчина решит, что раскраснелась я от жара огня. «Ада», — снисходительно вздохнул он, выглянув уже из-за ширмы на входе. «Я понял, что ты имела в виду. Я, конечно, с людьми общаюсь нечасто, но уж такие-то вещи». «А раз так, — не растерялась я, — прихвати ведро, на обратном пути наберешь водички, мне искупаться тоже надо». От страдальческого рева дракона, взмывшего в почти ночное небо, под ногами завибрировал пол. «Сам такой», — буркнула я, чувствуя, как губы неудержимо расплываются в улыбке. Вот, казалось бы, чего радоваться-то? Потное, вонючее. На ногти, да и кисти рук в целом смотреть страшно. Волосы тоже помыть бы надо. А туда же. Тянуло глупо хихикать и кружиться. Ощущение какой-то теплой радости затапливало по самую макушку. Я вытащила из волос шпильку, распустила их и провальсировала к импровизированному зеркалу. «Ну что, Ада?» — обратилась я к отражению, массируя голову. «Вот и еще один день прожит. Странный, спору нет, но очень интересный. Когда о тебе еще позаботится сильный мужчина, который вдобавок еще и древний ящер?» В памяти всплыла история драконьей невесты. Сейчас я понимала принцессу как никто другой. На кой нужны все эти рыцари и маги, которые то шарахаются от тебя, как от огня, то лезут со своими слюнявыми поцелуями и дурацкими признаниями, когда они уже нафиг не нужны, если в твоем распоряжении целый дракон? Представила, как он сейчас летит в холодном темном небе, такой гигантский и пушистый, и рассмеялась уже в голос. Да чего все-таки здорово и интересно устроен этот мир, если в нем живут такие прекрасные создания? Сколько мне еще осталось времени на то, чтобы найти любовь в своей жизни? Неизвестно. Да и надо ли оно мне, это знание? Честно говоря, привыкнув жить одним днем, я уже давно просто получала удовольствие от каждого более-менее значимого события, а планировала максимум следующий день. Кстати, о следующем дне. Нам осталось разобрать только ту гору, на которой с таким комфортом устраивался на ночь дракон. И если артефактное яйцо все-таки действительно было где-то здесь, оно, конечно, по закону подлости окажется именно там. Больше-то негде. Просыпаться под боком у дракона мне решительно понравилось. Каким-то чудом вспомнив, что он боится щекотки, потянулась очень осторожно, стараясь не потревожить свою мохнатую грелку. Алкион, конечно, пытался возмущаться, когда я, уже без приглашения, вскарабкалась по горе, а потом и по его лапе. Рычал, что это была единовременная помощь, разовая акция или что-то такое. «Ну чего ты заладил?» — зевнула я. «Я из первого раза все услышала». «И все равно залезла?» — продолжил ворчать он. «Угу», — устраиваясь поудобнее, пробормотала я. «Почему?» — оглушительно рявкнул дракон. Я недоуменно воззрелась на драконью морду, опасно приблизившую ко мне свои клыки. Потерла уши, выковыривая застрявший там звук, и слегка отодвинулась, чтобы видеть глаза хотя бы вдалеке. «Ну, во-первых, потому что так теплее и уютнее», — задумчиво начала я. «Во-вторых, с тобой не страшно. А в-третьих, приятно оказаться там, куда не ступала нога человека». «С чего ты взяла?» — скептически хмыкнул Алкион, совершенно случайно расправляя крыло так, чтобы сквозняк от входа точно не добрался. «Я взрослый, половозрелый дракон с нормальными физиологическими потребностями». «Или ты думаешь, раз я живу один и не собираюсь связывать свою жизнь ни с кем, кроме, какой-нибудь драконихи, то непременно храню целибат? Да тут...» «Никогда не рассказывай женщине о своих похождениях», — зевнув и устраиваясь поудобнее, перебила его я. «А то она может рассказать тебе о своих, и тогда ты рискуешь заработать комплекс неполноценности». «Я же в разы тебя старше», — хмыкнул дракон. «А ты в процентном соотношении посчитай», — пробормотала я, проваливаясь в сон. «Нет, я тебя все-таки съем», — выпустив из ноздрей два клуба дыма, страдальчески пробормотал он. «Вставай, моя рыбка!» Насмешливо пророкотала моя постель, пока я раздумывала, стоит ли реальность того, чтобы к ней возвращаться. «У рыбок нет ножек, так что я, пожалуй, еще поваляюсь», — мстительно улыбнулась я, не открывая глаз и глубже зарываясь в шерсть на его боку. Кажется, дракон не ожидал такой подлянки. «И долго?» «Не помню», — честно призналась я, глотая смех. «Несколько ступеней эволюции точно». «Ада!» — возмутился ящер, не шевелясь и, кажется, всерьез боясь меня раздавить. «Вылезай!» «Не-а!» — захихикала я. «Ты теплый, а снаружи очень недружелюбно!» «Да нормально там!» — взмолился он. «Я сейчас огонь разведу, а у тебя теплая одежда есть!» «А, точно! Вместе с чистым женским бельем, надо признаться, в этом деле Алкион оказался еще хуже Андреаса. Дракон пополнил мой гардероб прототипом свитера и меховой фуфайкой. Но дареному коню, как известно, под хвост не заглядывают, поэтому я, быстренько приняв, ведро, со счастливым видом облачилась в подштанники до колен, перемотала свою идеальную грудь свежим подобием эластичного бинта и натянула сверху все остальное, не разглядывая. «Повезло тебе, драконище, что вчера темно было, и я устала», — фыркнула я, «потому что это не одежда, а дайте Боже, что нам не гоже». Пока я возилась с завтраком из остатков ужина, Алкион без лишних напоминаний слетал к реке за водой, но принимать человеческий облик не торопился. «Алкион», — не оборачиваясь, сообщила я, «аргумент «у меня лапки» не сработает. Превращайся в человека». «Какие лапки?» — не понял дракон. Покосившись через плечо, я едва не расхохоталась в голос. Он тщательно рассматривал когтистые лапищи, которыми запросто мог оставить от меня мокрое место. «Угу, вот эти», — покивала, давясь смехом, и показала бутерброды. «В этой ипостаси ты точно ими не наешься. Но если думаешь отвертеться от сегодняшних поисков, то глубоко ошибаешься. То, что осталось совсем немного, не означает, что я буду делать это одна». «Да я... это...» Не найдя подходящих аргументов, мохнатый дракон направился к выходу. «Очень надеюсь, что перевоплощаться, а не улизнуть от финального аккорда уборочной страды». «А это точно оно?» Разочарованно протянула я, с сомнением покрутив в пальцах невзрачный серый шарик размером с бильярдный. «Я как-то ожидала большего, если честно, от драконьего-то яйца». «Ну, тяжеленькая, как будто окаменевшая, приятно шероховатая на ощупь. Ну и все. Выглядит как камень, весит как камень, пахнет тоже. Если бы не дракон, точно выкинула бы». Я вопросительно посмотрела в глаза с вертикальными зрачками. Алкион склонился ко мне и, криво улыбнувшись, прищурился. «Ты же в курсе, что только один человек на свете может активировать этот артефакт?» «Да, но...» «Я понятия не имею, что нужно делать», — со вздохом призналась я, продолжая сжимать находку в ладони. «Все вокруг только и твердят: никто, кроме тебя. Но как именно? И что конкретно должно после этого произойти?» Он сомкнул длинные пальцы поверх моих на артефакте и негромко, но очень твердо проговорил. «Ада, тебе нужно только... стой, Урускурс!» Одновременно с криком меня отбросило, как ураганом, метра на три вглубь пещеры.